Чувство чуда. Шар с Древницким взвивается все выше, и вся толпа единой грудью кричит «Ура!». Кричат не только зрители в Ботаническом саду, кричит весь народ, люди на деревьях, на колокольнях, на крышах и даже просто идущие по улицам. Ведь шар летит высоко, он виден далеко вокруг, он виден отовсюду. Кричат мама и Анна Борисовна. Поль не только кричит «Ура!», она аплодирует шару и приветственно машет ему своим неразлучным зонтиком-стульчиком. Она плачет от радости и повторяет сквозь слезы. «Я это видела! Я это видела!» Никто из нас не замечает того, что происходит с Юлькой. Она сперва, как все мы, хлопает и кричит «Ура!» так сильно, что у нее краснеют лицо и шея. А потом она сползает со скамьи и идет. Юлька рванулась и идет своими неокрепшими ногами, вчера еще не ходившими за воздушным шаром за Древницким. Она качается, как травинка. Она делает всего несколько неверных шагов. Первой замечает это мама. Она бросается к Юльке как раз вовремя, чтобы подхватить ее, иначе Юлька грохнулась бы на землю. Юльку сажают на скамейку. Она смотрит на шар и повторяет счастливым голосом. «Я хожу! Я хожу!» Глава 18. Еще о Древницком. То, что сейчас описано, заняло всего несколько коротеньких минут. Но еще не отгремели крики и аплодисменты, как становится ясно, что случилось страшное несчастье. На одном из канатов лямок, за которые солдаты перед взлетом удерживали шар на земле, теперь явственно видно – висит человек. Немедленно по толпе бежит догадка. Один из солдат не успел выпростать ноги из канатной лямки, и его подняло вместе с шаром. На фоне светлого летного неба шар поднимается все выше и выше, неся двоих. Один стоит в гондоле шара, другой висит на канатной лямке. Только что было шумно, радостно, люди кричали, аплодировали. Сейчас, словно громадной крышкой, прикрыло весь круг, на котором стоит толпа, и все замолкло. Люди стоят оглушенные неожиданностью несчастья, молчаливые, растерянные. Что будет? Затем сразу вспыхивают споры, догадки, предположения. Все разговаривают друг с другом, как знакомые. Каждый хочет услышать от другого что-нибудь ободряющее, утешительное. «Папа!» – шепчу я. «Древницкий не может спуститься шаром обратно!» «Не может! Шар-то ведь неуправляемый! Не Древницкий его ведет куда хочет, а шар несет Древницкого по ветру!» «Ничего с Древницким не случится!» Очень уверенно и громко говорит рядом с нами какой-то господин в элегантной шляпе-котелке, надетой чуть-чуть на бок. Немедленно вокруг него образуется кольцо людей. «По-вашему, все кончится благополучно?» «Для Древницкого? Конечно! Сейчас он спустится с парашютом, и все будет отлично!» «Вы думаете, Древницкий спустится с парашютом?» «А как же иначе?» — говорит шляпа-котелок. «Ведь он понимает не хуже нас с вами, что не воспользоваться сейчас парашютом — это же верная смерть!» «Нет, он спустится с парашютом!» «А солдат?» — спрашивает папа, и я слышу по голосу, как он волнуется. «Ну, солдату, конечно, аминь!» — спокойно заявляет шляпа-котелок. «Древницкий спустится с парашютом, из шара вытечет последний воздух, и солдат загремит на землю.